Брайердельские топи. «Нет, расскажи мне другую историю», — требует Адам. «Эту я уже знаю». «Но все истории в нашей долине начинаются с дьявола», — говорю я. «Расскажи что-нибудь новое», — возражает он. «Есть же такие, которых я еще не слышал. Ты знаешь их сотни». За последние несколько лет я приобрел репутацию рассказчика, точно такую же, какая была у старика, моего деда. «Давай же», — настаивает Адам. «Расскажи про свое детство, когда тебе было столько же лет, сколько мне сейчас». «Потом», — отвечаю я. «Мы же пришли сюда, чтобы пострелять бекасов, верно?» Он забавно кивает и гладит одной рукой Дженни по спине, а другой крепко сжимает мою ладонь. «Тебе придется отпустить меня, Адам», — говорю я. «Иначе у нас ничего не получится». Он отпускает мою руку, но не отходит ни на шаг, потому что ему необходимо чувствовать мой запах. И, склоняя голову на бок, он слушает, как хлюпает вода в болоте. Холодный весенний день подходит к концу, и последний свет уже покидает топи, скользя через долину к пустошам и отступая на запад, к морю. Сумерки уже обесцветили покрытые вереском холмы, и надвигающаяся темнота усилила шум воды в Финсдейльском ущелье. Где-то во мраке река бьется о берега, срезанные ей уже в прошлом месяце во время штормов. И теперь она петляет, устремляясь к черному массиву Саламского леса. Воздух, кажется, промок насквозь. Но Адам держится молодцом и не издает ни звука. Как и все мальчики его возраста, он гордится своей стойкостью. Сыновья всегда хотят показать отцам, что способны выносить трудности без жалоб и слез. И все-таки мне понятно, почему он хочет, чтобы я что-нибудь рассказывал. Ему надо отвлечься и скрыть, что он до смерти боится оказаться у самой воды. «Помнишь, что я сказал тебе делать?» — говорю я, закладывая один патрон за другим в двустволку Браунинга с прикладом из орехового дерева, доставшуюся мне по наследству от отца. «Сейчас?» — интересуется Адам. «Я скажу тебе, когда. Через пару лет я должен был бы начать учить его стрелять в топях. Сам я уже в 12 охотился на вальдшнепов, голубей, фазанов. Словом, на все, что годится в пищу. Адаму, конечно, никогда не придется стрелять из ружья. Но это не значит, что он не сможет быть полезным. Например, он может стать моим загонщиком и поднимать из укрытий птицу. Прижав приклад к плечу, я немного отстраняюсь от Адама. Но как только он слышит мой голос дальше, чем ожидал, дальше, чем ему хотелось бы, он зовет «Папа!» и тянет руку к моей ладони. «Я здесь», — говорю я. «Все в порядке. Воды поблизости нет. Делай, что я тебе сказал. Давай». Он еще какое-то время стоит, повернувшись ко мне. А потом начинает хлопать в ладоши. Из-за акустических особенностей звук разлетается со стороны холмов, и испуганные птицы вылетают из своих убежищ. Этой хитрости меня научил отец, а теперь ее освоил и Адам. Бекасы поднялись из камышей и полетели низко над болотом. Их отражения в воде напоминали серпики коричневого цвета. Я прицелился немного выше и упустил одного. Он растворился в сгущающейся тени деревьев. Но взял другого вторым выстрелом в тот момент, когда он появился на фоне белеющих соцветий рябины рядом с воротами. При звуке выстрела Адам вздрогнул. Бекас дернулся в полете и, очертив в воздухе дугу, упал где-то на поле, оставленном в этом году под паром. «Держи ее», — говорю я, и он хватает Дженни за ошейник, прежде чем она успевает рвануться за птицей. Нужно отучить ее от вредных инстинктов. «Пусть сядет. Ну-ка, Адам, прикажи ей», — говорю я, вытряхивая пустые гильзы из ружья. «Пусть знает, кто здесь хозяин». Он проводит рукой по хребту собаки, надавливая ей на задок, чтобы она опустилась на землю. Сумерки сгущаются, порывы ветра пригибают к земле тростник. Болото покрывается рябью. Дженни моргает и ждет команды. «А теперь отпускай», — говорю я. И Адам издает тот особый звук, которому я его научил. Что-то вроде чмоканья, и поднимает руку. Дженни срывается с места, проползает под воротами, возбужденная запахом подстреленной дичи, и возвращается назад с растерзанной птицей. Адам слышит, что собака вернулась, и чувствует ее запах, а она прижимается лбом к его ладони. «Брось!» — командует он, дотрагиваясь до зажатой в зубах собаки птицы. Дженни не подчиняется, и тогда он пробует просунуть пальцы ей в пасть между челюстями. «Не так», — поправляю я, — «по носу». Он одной рукой дотрагивается до ее скулы, а другой неуверенно шлепает ее, отчего собака только начинает рычать. «Сильнее», — говорю я, — «иначе она ничему не научится». Получив кулаком по морде, она делает, как ей приказано. Боль она запомнит, и в следующий раз будет ожидать удара, увидев его поднятую руку, а потому откроет пасть, как только он скомандует. Она умница. У нее ласковый, добрый нрав. А голову Бекасу она откусила скорее от восторга, чем по злобе. «Оставь птицу галкам, Адам», — говорю я. «Нам хватит того, что есть». Мы возвращаемся на ферму по тропинке, до коленей вымазавшись в грязи. Я держу Адама за руку. Он несет на плече старый кожаный ектаж, принадлежавший когда-то отцу. Не в силах удержаться, он запускает пальцы внутрь. Там подстреленные мной кряквы, и он дотрагивается до них, ощущая запах крови и воды на перьях. Когда мы вернемся на ферму, мы извлечем из птиц дробинки и повесим до утра в чулане. А потом, как я обещал, я научу Адама правильно потрошить их, чтобы запечь в печи. «Уже стемнело?» — спрашивает он. «Стало холодно?» «Почти», — отвечаю я. Мама зажгла свет. «А звезды зажглись?» — продолжает он. «Некоторые», — отвечаю я. «Орион, Большая Медведица». Ему известна форма созвездий. Чтобы объяснить ему, я брал его за руку и водил его пальцем, очерчивая их форму. «А луна полная или ущербная?» — спрашивает он. «Полная», — отвечаю я, — «совсем круглая». У луны раздутое удивленное лицо, будто у утопленника. «А где она сейчас?» «За нами», — отвечаю я. «Поднимается над тремя сестрами. Поэтому мы отбрасываем длинные тени». В другой раз он задал бы еще десяток вопросов. Но сейчас он устал и неуклюжей походкой плетется по гравию, причем нарочно. Хочет, чтобы я взял его на руки. Хотя бы пока мы не дойдем до асфальта. «Ну-ка», — говорю я и даю ему подержать сложенное ружье. Он вешает его на руку. Ружье тяжелое, как пара свинцовых труб. Он поворачивается ко мне и широко улыбается. Как бы там ни было, он точно знает, что ружье — это то, что ему нужно. Эта ферма принадлежит ему с самого его рождения, точно так же, как она стала моей, когда мама родила меня. За его спиной вереница предков. Он знает это и представляет, как после него сюда придут его сыновья. В его возрасте я чувствовал то же самое. Но потом сбился с пути. «Ну так расскажи мне что-нибудь», — требует он. «Расскажи о старике, а не о дьяволе. У нас ведь есть сейчас время, правда?» Но суть в том, что одна история тянет за собой другую, потом третью. И во всех дьявол играет важную роль.